Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает нашу программу. Я думаю, таких людей не очень много, поскольку все-таки вечер перед выходными днями. Ну, может быть, кто-то остался вместе с нами, и мы сегодня можем провести секретную программу, почти совсем никому не нужную. Программу о том, что такое культура. 15 апреля 1935 года в 12 часов дня в Вашингтоне был подписан первый в мире договор об охране художественных и научных учреждений или исторических памятников, простите. Это первый в истории международный договор о защите культурного наследия, который, между прочим, устанавливал, что защита культурных ценностей важнее, чем любая военная необходимость. Инициатором подписания этого договора был Николай Рерих, и поэтому и до сих пор этот договор обычно называют «Пактом Рериха». Ну, впрочем, вспоминать о договоре довольно трудно, поскольку мы, наверное, даже не очень понимаем, что такое культура. Что такое культура, дорогие радиослушатели? Как вы ее понимаете? Потому что мы сегодня очень любим говорить, мы теряем культуру. И это такое общее место. Но вот понимаем ли мы, что мы теряем? На самом деле, культура – это, вне всякого сомнения, некоторая среда, в которой мы все существуем. Только вот понять бы, что же от нас уходит и ускользает. Можно начать с самых элементарных случаев в жизни. Вот, например, еду я в метро. Передо мной сидит немолодой человек, ну, примерно около 60 лет, с седой головой. В вагон входит дама, пожилая дама. Мужчина моментально встает, уступает ей место. Тут же на него с ненавистью или с презрением смотрят несколько молодых людей, которые занимают всю остальную скамейку вагона метро. Ну, так, лет 17-18 на вид. Вот в таких случаях мы обычно говорим: вот мужчина, он культурный. А молодые люди некультурные, бескультурные. И хотя, конечно, специалисты-культурологи призовут меня не путать культуру и культурность. Я считаю, что если мы все-таки пользуемся, тем не менее, одним этим словом, культура, и говорим, что мужчина именно культурный, а даже невежливый, то значит, мы имеем в виду что-то конкретное, чем этот мужчина отличается от молодых людей, которые продолжают сидеть на лавочке. Если мы говорим о том, что вот культура – это среда, которая окружает человека при его жизни в конкретной стране, то это, в общем, обозначает, что она действует, и мы встречаем ее на всех уровнях бытия, в том числе и вот на этой самой лавочке метро. Сегодня по телефону 495-956-1514 я предлагаю начать разговор о том, что такое культура. Разобраться в этом очень важно, потому что в действительности мы все чувствуем, культура разрушается, мы теряем культуру. А что это значит, как правило, не обсуждается. Мы почему-то очень любим считать это общим и всем понятным, и всем понятной вещью. 495, код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити». Что такое культура, с вашей точки зрения? Не высоконаучной, не профессиональной, а вот человеческой. Из чего эта культура состоит? Так как в нескольких передачах подряд мы говорили о мифологии, о мифах, может быть, вам будет интересно подумать о том, какое все это имеет отношение к мифам. Вот этот мужчина, который уступает место пожилой даме, и молодые люди, которые продолжают сидеть. Словом, как всегда, все, что вы можете сказать о культуре. Что касается музыкальных пауз, ну, так как программа секретная, и слушателей осталось в эфире немного, я надеюсь, и мне очень хочется вас сегодня как-то разбудить. Поэтому мы будем слушать сегодня барабаны, перкуссию самых настоящих этнических колдунов из Гаити. Вот в самых чистых и этнографических записях. Я надеюсь, что вы как-то проснетесь, поскольку мы все время забываем, что это тоже некая законченная сама в себе культура, которая существует на Гаити, и ее представителей мы послушаем сегодня. Музыка, конечно, будет без слов, по той простой причине, что вот каких-то окончательных слов о культуре сказать, по всей видимости, невозможно. Что хочу сказать я, ну, просто в качестве справки. Впервые, как говорят, понятие культура в общепринятом смысле сегодняшнем этого слова появилось в труде Марка Порция Катона-старшего. Трактат назывался «Агрикультура», и это был трактат о культуре земледелия. Но он имел в виду ровно то, что мы вводим понятие «культура», то есть ритуалы правильного земледелия, отношения всех, даже рабов, к земле, которую они возделывают. Само происхождение слова «культура» обычно называют двояко. Ну, по всей видимости, Катон вкладывал в это слово латинское «коло», «калере», то есть «возделывание», которое позднее получило значение образования, воспитания, развития. И, конечно, про этих молодых людей, которые остаются сидеть на лавочках метро, можно сказать, что они невоспитанные, правда? Что на самом деле будет почти равносильно тому, что сказать, что они некультурные. Ну и кроме того, есть слово «калтер», нож, латинское слово «калтер», если я его правильно произношу, простите, которое означает, собственно, нож, резак, ограничитель. По существу культура при таком происхождении этого слова понимается как система реализации некоторых ограничений и запретов, которые, собственно говоря, и входят и понимаются обычно именно как мораль, законы, которые подавлены, направлены на то, что в обществе подавляется роль индивидуализма, и человек ограничивает себя во имя того или иного общества. Ну, вот это основное значение слова «культура». Здравствуйте, Наташа. Алло. Ничего не слышно. Сплошной гудок почему-то идет. Хорошо, Наташа, перезвоните. Здравствуйте, Любовь Александровна. Есть Любовь Александровна или Наташа, кто-нибудь? Пациент. Любовь Александровна. Здравствуйте, Любовь Александровна. Вот я хотела сказать, что культурный человек – это все-таки человек, который знает свои истоки, народные традиции. И ни за какие деньги, ни за какие блага, ну, родине своей не изменит. А вот высшее образование и ну, какие-то ну, навыки изучения ну, каких-то наук, это не культура, это просто приобретение знаний. А воспитание, ну вот вы говорите, что уступят место, это просто воспитание, это, не, мне кажется, нельзя его назвать культурным человеком, вот. Просто, ну, хорошо воспитанный, вот и все. Понимаете, какая вещь? Вот, я не думаю, честно, ну, честно, я считаю, что в действительности родители этим молодым людям, они их воспитывали, и они говорили, что старшему метро надо место уступать. Я уверена, что нет. А я уверен, что да. Потому что, ну, в общем, я довольно часто общаюсь с родителями. И, в общем, они рассказывают обычную совершенно вещь о том, что, ну, как бы послушай, что скажут родители, и сделай наоборот. Это же я ведь... Я часто видела, когда подталкивают своих детишек, которые уже достаточно взрослые, вот, десятилетних, иди садись, вон место есть свободное, хотя да. Рядом пожилые люди. Это да. Но говорят при этом все равно, что пожилым надо место уступать. То есть, вот тут вот опять все зависит от того, что мы будем с вами вкладывать в понятие воспитания. Поскольку, ну, как бы, воспитание предполагает, между прочим, вот это самое наложение ограничений, которое, возможно, и есть сама культура. Очень даже возможно. Но проблема заключается в том, что эти же ограничения должны накладывать на себя сами детишки, а им это делать зачем? Вот как бы для меня происходит какой-то колоссальный разрыв. Скажите вот мне, кажется, простите, скажите я мне, пожалуйста, Любовь Дело Александровна. Дело в том, что просто надо в семье растить добрых людей. Вот его даже не надо постоянно... Что ему такое? Даже не надо напоминать, что пожилым надо уступать место. Ему просто надо говорить, что человек пожилой, он всегда нуждается в помощи. Поэтому, ну, как-то даже у подрастающего поколения у него должно ну в голове что? Сидеть. А почему я должен помогать пожилому человеку, а не он мне? Ну, например... Как, почему? Потому что он старше, потому что у него уже немощь такая, что он просто, ну, я не знаю, это как само собой разумеется. А я моложе, и у меня тоже немощь такая, что дальше ехать некуда. Нет, понимаете, какая дело, штука? Должен быть больной. Какой-то... Ну, больной, хорошо. Но она же, извините, это не мои же мысли, да? Я просто вам предлагаю это как вариант. Она же в вагон вошла. На метро, в метро, и вам молодые люди скажут, нынешние, очень культурные, она же в метро полезла, значит, она на равных со мной правах. Да если это необходимость ее вызвала к тому, ей и надо вот начинается, вы понимаете, мы начинаем как бы оправдываться, Любовь ну, Александровна. Не знаю, мне кажется, а это... я все время пытаюсь объяснить, что этого мало, потому что мы с вами говорим о неких системах ограничений, но при этом, обсуждая все это, мы все равно абсолютно не понимаем, что же такое культура. Мы говорим, вот детям надо объяснить. Ну, я вас уверяю, что огромное количество родителей это объясняет. Так, есть у нас Наташа на линии. Спасибо, Любовь Александровна. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы вот хотела рассказать, что я была в выходные на свадьбе своей подруги. Вот. И как-то мне показалось странным. Вообще больше не хочу посещать свадьбы, поскольку вроде бы все родственники, все друг друга знают, но ситуация такая, что сидят вот как бы за столом и не общаются, просто слушают тамаду, и он диктует, какой конкурс сейчас будет, как идти танцевать или идти отдыхать, вот, в таком духе, подают команды, в общем. И с другой стороны, вот странное ощущение, вроде бы действительно праздник, и все как-то должно это объединять, но этого не происходит. Вот хотела бы у вас узнать, что это такое. Спасибо, Наташа. Ну, хочется сразу, наверное, продолжить, поскольку, да, мне знакомо такое ощущение, и я и на свадьбах, и на больших банкетах это все больше и больше чувствую. Гремит музыка, люди, собственно, не могут слышать друг друга. Как только она затихает, вступает тамада, объясняет, что делать, как анимироваться, оживать. Все чего-то делают, а общения как такового не происходит. И такое впечатление, что людям общаться некуда. Людям общаться не о чем и незачем. И... Ну, я позволю себе, опять же, передачи секретные о культуре, всегда секретные передачи. Хочу я сказать, что все выглядит еще хуже, когда то же самое происходит уже после свадьбы, на обряде венчания. Сравнение нехорошее, конечно, но там вместо тамады священник, который поет какие-то молитвы, проводит какой-то ритуал. Иногда складывается такое впечатление, что молодые отсутствуют. Если их же после обряда венчания спросить, а и что они делали, и что все это значит, то удивительная штука, но вам скажут, что... священник же знает, что он делает. Вот мы венчались, мы давали обязательства перед Богом. Если скажут, и то это максимум. Ну, утрирую, конечно, немножко. Конечно, есть разные пары и разные молодые люди в метро. Это понятно. Но на этих примерах очень четливо чувствуется разрыв между ритуалом и его содержанием. Во втором веке до нашей эры 2250 лет тому назад мыслители объясняли, что во всякий человеческий труд должно быть вложено какое-то содержание. И вот я все время пытаюсь объяснить, что на самом деле этим содержанием может быть только некоторый миф. Я в данном случае слово «миф» понимаю очень конкретно, как некоторый сюжет, который лежит в основе сказок, в основе народных традиций, в основе всевозможных устных легенд и преданий о богах и героях. И когда человек этот миф осознает, он входит в культуру. А когда эти мифы существуют отдельно, то есть, грубо говоря, вот мы тут женимся, а вот тут, в стороне, священник нас венчает. И это два разных, совершенно независимых друг от друга процесса, потому что мифа, предания, который лежит в основе обряда венчания, молодые не знают и знать не хотят. Ну, может быть, какую-то, конечно, брошюрку почитали, но даже это бывает, как говорят мне священники, крайне редко. Здравствуйте, Ася. Алло. Город Нальчик есть у нас? Да, Нальчик. Доброй ночи. Доброй ночи. Вот я так думаю, ну, поскольку я лингвист, я, может быть, тут... понятие культуры, наверное, не увязывается. И, скорее всего, да, нет. Это не то, чтобы слово «культ». Оно происходит, насколько я знаю, от латинского «культура». Да, вот как вы отметили, это уход, возделывание, обработка, получается. Ну, собственно говоря, понимаете, в чем дело? Вот отечественные мыслители, да, ну, на самом деле... Уход, возделывание, обработка. Развил это понятие немецкий, знаменитый немецкий историк Самуэль Пуффендорф в 17 веке. Он говорил прямо, что есть люди искусственные и естественные. Искусственные люди – это люди, воспитанные в обществе, то есть воспитанные люди. А естественные люди – это, собственно говоря, люди невежественные, необразованные. И все. Надо сказать, что русская мысль философская отчаянно с этим спорила. И в действительности, наверное, это одна из главных, позволю себе такое ограничение мысли Николая Бердяева, цитирую: «Культура связана с культом», и русское слово «культура», вне всякого сомнения, происходит от корня «культ». «Она из религиозного культа развивается, она есть результат дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные стороны. Философская мысль, научное познание, архитектура, живопись, культура, музыка, поэзия, мораль, все заключено целостно». Александр Геннадьевич, я вот как раз в этом аспекте и хотела выразить свое мнение. Вот дело в том, что настолько богатое слово, настолько включает в себя много, как с точки зрения философии толковать, этики, психологии, педагогики или вообще фольклора. Вот, например, у каждого народа есть свой, ну, эпос, наверное. Но я почему-то, ну, не знаю, не свой могу я увязывать эпос. Это свой национальной миф. Культурой. Слово «культура» — это слишком что-то ёмкое. А если бы вот собрать как все мировое, мифологическое вот это мировоззрение, если можно так выразиться, я вот кратко, если выразиться, я бы сказала, это... бережное отношение, почитание тех святынь, которые накоплены человечеством веками. А если еще проще, это внутренняя доброта человека, внутренняя красота, то, что в чем или вокруг чего зиждется его понятие добра и бережное отношение вот к чужому внутреннему миру. Вот почитание святынь, да, если с мифами увязывать. Ну, можно это еще связать как вот... Спасибо большое, Ася. Спасибо большое. Я хочу сказать, что Николай Рерих даже разложил, он все-таки основатель вот той даты, о которой мы пытаемся говорить, он разложил лексему, само слово «культура» на две части – культ и ур. Он считал, что ур – это какой-то забытый древний бог, и это старый восточный индоевропейский корень, который обозначает огонь или свет. И культура в понимании Рериха и в понимании пакта этого, она как бы и есть культ света или огненный культ. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что... невозможно почитать абстрактное добро, потому что его невозможно отличить от зла. Невозможно почитать... это такого же абстрактного зла. Невозможно почитать абстрактную красоту, потому что человеческому разуму во всем нужен некоторый сюжет. Он должен поклоняться чему-то или верить во что-то, не хочу сейчас говорить в кого-то. Вот я хочу, чтобы вы научились чувствовать, дорогие радиослушатели, пусть в нашей секретной передаче, вот этот вот разрыв. Ну, грубо говоря, полиция, да, вот охранники наши, они когда-то поклонялись... в общем, достаточно древним богам. Например, ну, в первую очередь, конечно, Митре, а в христианстве вот воины-защитники были посвящены Архангелу Михаилу, конечно. И вот, представляете, кем должен быть полицейский? Он должен быть жрецом, служителем Митры или служителем воинства Архангела Михаила. И тогда ему становится... Я, конечно, упрощаю до предела, но тогда ему становится понятно, зачем и кого защищать. Он становится защитником. И, между прочим, мужчина, который встает в метро, на мой взгляд, тоже чувствует себя защитником. И он не просто был воспитан, он получил эту миссию защитника слабых женщин из советского мифа. Мифа неполного, частичного, но все-таки мифа, в котором были свой Олимп, свои боги, я имею в виду, конечно, ЦК партии, и свои герои, разумеется, тоже эти герои почитались, они вели себя определенным образом в соответствии с советскими мифологемами, и я сейчас вовсе не критикую и не иронизирую, потому что на самом деле миф – это не ложь. Это то, что дает мотив настоящего поведения. Это то, ради чего я могу как-то действовать. Ведь в сущности эти мальчики с девочками, которые не встают в метро, это те самые мальчики и девочки, которые в действительности в своей жизни используют миф о нарциссе. Другой вопрос, что они не знают, что это такое, даже если знают, к себе не относят. Но говорить они будут как? Как это? Я живу для себя, у меня тоже есть права, поэтому я хочу ехать в общественном транспорте удобно. Это позволяет мне продолжать самолюбование. А мужчина, который встает, пожилой, он их раздражает. Он как бы не соответствует их мифу. И на самом деле борьба, которая, в общем, не прекращается в нашем обществе, это борьба разных мифов или разных культов, если хотите. Коротенькая музыкальная пауза. Специально выбрал сегодня эти музыкальные паузы, потому что они передают, по-моему, некий целостный пульс культуры. Герберт Маркуза когда-то написал замечательную книжку, которую... Я, конечно, не буду ее сегодня цитировать, не успею. Она называется «Одномерный человек». Вот Вот мы с вами как-то незаметно стали людьми одного измерения, потому что второе и третье измерения лежат в культуре, в области того, каким богам мы поклоняемся и каким из них служим, какие мифы мотивируют наши действия. Ведь в сущности, почему в прошлой передаче мы говорили о фильме «Титаник»? Зачем мы ходим в кино или в театр? Для того, чтобы обнаружить там некие образы самих себя в виде какой-то законченной, почти сказочной каждый раз истории, не имеющей никакого отношения к нашей реальной жизни. Мы пытаемся найти себя в мифах культуры, и именно для этого она служит. Культура соткана не столько из культа, сколько из мифа, вот этих сказочных историй, в которых рассказывается о том, каким же образом человек превратился в героя. Здравствуйте, Валя. Мне сегодня очень важно, чтобы вы позвонили. И я боюсь вас давать в эфир, потому что я знаю, что вы культуролог по образованию. И тут вот я никак не могу считать себя профессионалом. Алло. Добрый вечер, здравствуйте. Ну вот, да, я с удовольствием слушаю ваш разговор. И, наверное, начну тоже с мифической ассоциации. Вот вы говорите, что в каждой культуре есть в качестве мифа существуют нарциссы, действует миф о нарциссе. Но также в каждой культуре, скажу я, действует миф о Прометее. В культуре есть формы, вот обычаи, нравы, вещи, концепции и так далее, которые могут замутняться, могут темнеть. И алло. Да, мы слушаем вас, просто затаив дыхание. Да. Темнеть, и их содержание теряется. Вот вы сказали, что ассоциация с огнем, и Прометей, как вы помните, приносит людям огонь. Вот этот Прометей должен появиться. Валя, число был не я, это был Рерих. Ну вот, еще лучше. Содержание форм должно проявиться, оно должно обновиться и стать понятным. Вот я бы хотела поцитировать замечательного русского историка, литературоведа Петра Михайловича Бицилли. Он, кажется, пишет именно об этом, о Прометеях. «Возрождение в свернутом виде уже дано в личности Франциска Ассизского. Солнце, зашедшее...» Эпоха Возрождения имеется в виду, да? Да, конечно. «Солнце, зашедшее на холмами Умбрии более 700 лет тому назад, долго озаряло мир сквозь призмы, преломляющие его лучи, и каждая выделяла какую-то одну из красок спектра. Призмы, имена которых Данте, Микеланджело, Гёте, Кант. С 1200 года наших дней не прерывалась цепь героев и гениев, пред которыми преклонялись люди, за которыми шли и у которых учились. Одно сознание, что существует такой человек, делало жизнь полной смысла и содержания. Толстой был одним из последних таких светочей. В них каждому по-иному, по-своему, необходимость ограниченностью и односторонностью воплощалась и сосредотачивалась наша культура. И именно благодаря этой ограниченности каждого культурного мига, в каждой из них культура сохраняла свою целостность. Ибо индивидуально и живет, и культура живет, пока есть индивидуум. Индивидуум же ограничен в силу определения, ибо он есть нечто единственное и неповторимое, стало быть, чем-то отличающее от всех прочих индивидуальностей и обладающее чем-то, чего нет у них. Я хочу сказать, наверное, у вас достаточно мало времени осталось, что Прометеи существуют, они существуют всегда, и проблема как раз заключается в том, что не боги наказывают их, а сами люди, приковывая своим непониманием и неосмыслением их слов к скалам. Вот, наверное, все. Спасибо большое, Валя. И о каждом из них культура слагает свои мифы. И я не знаю, чего больше сегодня мы чувствуем при упоминании имени Лев Толстой. Некой легенды или, в общем, живого и реального человека. Таких людей мы называем культурными героями. И на самом деле, где-то в глубине души эти молодые люди, сидящие в метро, очень хотели бы стать именно культурными героями. Они именно об этом мечтают. Они только не знают, как. Они хотят быть героями прямо сейчас, отвоевав у молодых, у пожилых людей место на лавочках метро. Дело в том, что для того, чтобы стать культурным героем, нужно очень много лет труда. И это труд, основанный на осознании мифов культуры и на осознании потребности людей в этом. Мне кажется, что все начинается с осознания. И уж коль скоро Валя заговорила о прометеях культуры, замечательный, по-моему, образ, никогда нигде его не встречал, зато есть горячо любимое мной определение культуры, для меня самое главное, которое в свое время дал поэт, писатель, математик, о котором мы неоднократно говорили, звали его Андрей Белый. Он писал так, цитирую: «Понятие культуры отличается необыкновенной сложностью. Легче определить понятие наука, искусство, быт. Культура – цельность, органическое соединение многих сторон человеческой деятельности. Проблемы культуры возникают уже тогда, когда организованы, когда организовались, когда выделились сфера быта, искусства, науки, личности и социальная сфера. Культура есть стиль жизни, и в этом смысле она есть творчество, обратите внимание, творчество самой жизни, но не бессознательное, а осознанное творчество. Культура определяется ростом человеческого самоосознания. Она индивидуальна и универсальна одновременно. Она предполагает пересечение индивидуума и универса. Это пересечение и есть наше «я». Культура всегда есть культура какого-то «я». Мы вот это все время забываем. Что, может быть, для того, чтобы стать человеком культурным, надо найти ту культуру, которая устраивает твое «я», твой путь к героизму, твою личную сказку, твой личный миф. И сделать это не так сложно, на самом деле. Достаточно спросить себя, какие ты любишь сказки, и подумать, о чем же эти сказки рассказывают, и что хотят нам сообщить. И, конечно, далеко не только одни сказки, но и те самые Прометеи культуры тоже. И дело, возможно, даже не только в этом. Ну, например, если бы молодые люди могли понимать, что они ведут себя как нарциссы, то они бы научились понимать, что единственный путь... Конец жизни нарцисса, героя классического мифа античной Греции, заключается в том, что он превращается в цветок, то есть в растение. Поскольку как человек он проявить себя не может. Он не может сам от себя оторваться. Он любуется только своим отражением. А стало быть, для остальных людей и нимф, которые в него влюблены, он как бы не существует. Его нет. Потому что он представляет из себя замкнутую систему. Какая разница? Это замкнутая система из человека и его отражения в водной глади ручья? Или это система из отражения человека слабого, неотчетливого, на экране телевизора или компьютерного монитора? Как только человек замыкается... Он не может стать культурным героем для других людей. Что-то надо делать... Нужно как-то оторваться от себя. Но вся беда в том, что мы с вами разучились это объяснять. Мы даже разучились, старшее поколение, которое говорит, мы хотим вернуться в прежние времена. Но вот об их мифах, традициях рассказывать не хочет. Мы, конечно, читаем своим детям русские народные сказки. Но только вот мы объясняем, какое значение эти сказки имеют лично для них, какое они имеют отношение к жизни, какие, о каких идеалах эти сказки рассказывают. Ведь культура – это не просто система мифов, это система героических мифов, это система героических идеалов. Я не могу быть защитником пожилых людей только потому, что мне так сказала мама. Я должен понимать смысл, почему я этих пожилых людей защищаю. И тогда я буду их защищать. Если я полицейский нарцисс, я забочусь только о собственном кармане. Для того, чтобы перестать заботиться о собственном кармане, мне нужен миф, легенда, сказка, бог, которому я поклоняюсь и который ведет меня к моей цели, к защите людей. Не получается без этого. И никогда не получалось. И советская милиция, да, воспитывалась в духе рыцарском. Ну, до какого-то определенного момента. Потом, конечно, вместе с определенным историческим этапом нашей милиции этот дух потерялся навсегда, по-моему. Но или не потерялся. Или еще есть люди, которые чувствуют себя носителями вот этого героического мифа. А как иначе? Иначе не получится. Я думаю, что нельзя, ну просто нельзя ограничиться таким, в таком разговоре, как разговор о культуре, одной передачи. Поэтому давайте продолжим. В ближайшую среду снова поговорим о том, что же такое культура и кто такие культурные и некультурные люди. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.